Приключение шестое. Диковинное занятие странствующих фигляров в винном погребке, сопровождавшееся изрядными побоями. Трагическая история про портняшку из Саксенхаузена. Как Георг Пепуш приводит в удивление почтенных людей. Гороскоп. Веселая борьба старых знакомых в комнате Левингука. Все, проходившие мимо погребка, останавливались, вытягивали шеи и заглядывали в окна. Все гуще становилась толпа, все сильнее толкотня, давка, шум, гам, смех, суета. Причиной всей этой суматохи были два незнакомца, зашедшие в погребок. И лицами, и одеждой, и всем своим обликом они отличались от жителей Франкфурта, и в их наружности было что-то сразу и отталкивающее, и смехотворное, но главное любопытство вызывали те невероятные и невиданные штуки, которые они выделывали. Один из них, отвратительный грязный старик, был одет в длинный и очень узкий сюртук из черной порыжевшей лоснящейся материи. Он как-то ухитрялся то удлиняться и худеть, то сжиматься в коротконогого толстяка. Всего же диковиннее было то, что при этом он извивался, как червяк. Другой, с высоким хохлом на голове, в пестром шелковом кафтане и в таких же штанах, с большими серебряными застежками, походивший на 5 метров второй половины прошлого столетия, раз за разом взлетал вверх к потолку и плавно спускался назад, все время напевая сиплым голосом крайне неблагозвучные песни на каком-то совершенно неведомом языке. По рассказам хозяина, оба они вслед один за другим вошли в кабачок, как вполне благоприличные посетители, и спросили вина. Потом они стали все пристальнее и пристальнее глядеть друг на друга и завели разговор. Хотя никто из гостей не понимал их языка, однако ж по тону разговора и по жестам видно было, что они о чем-то горячо заспорили. Вдруг они встали, приняли свой теперешний вид и начали выделывать те безумные штуки, что собрали такую толпу зрителей. «Молодец-то!» — воскликнул один из зрителей. «Молодец-то, что так здорово летает вверх и вниз, ведь, пожалуй, часовщик Диген из Вены!» Тот самый, что изобрел летательную машину, и то и дело кувыркался с ней вверх тормашкой и падал на нос. «Ах, нет!» — возразил другой. «Это не птица Диген. Скорее, я бы подумал, не портняшка ли это из Саксенхаузена, если б только не знал, что бедняга сгорел». Не знаю, известна ли благосклонному читателю достопримечательная история о портняшке из Саксенхаузена. Вот она. История про портняшку из Заксенхаузена. Однажды в воскресный день смиренный и кроткий заксенхаузенский портняшка, прекрасно разодетый, шел из церкви со своей любезнейшей супругой. Воздух был резкий. Накануне за ужином портняшка ничего не ел, кроме половины яйца всмятку да маринованного огурчика. Поутру же выпил только чашечку кофе. Вот ему и было не по себе, потому еще что в церкви пел он, не щадя голоса, и захотелось ему выпить рюмочку желудочной. Всю неделю он работал прилежно и был чрезвычайно внимателен к своей любезнейшей супруге, который шил даже порядочную юбку из обрезков, падавших на стол при кройке. Вот любезная супруга и позволила ему зайти в аптеку, чтобы выпить рюмочку сердцекрепительного. Портняшка так и сделал. Вошел в аптеку и спросил желудочной. Неопытный мальчишка, оставшийся один в аптеке, так как и рецептариус, и главный провизор, одним словом, все, кто были поумнее, отлучились, ошибся и достал с полки закупоренную фляжку вовсе не с желудочным эликсиром, а с горючим воздухом, которым наполняют воздушные шары. Его-то и налил мальчишка полный стакан. Недолго думая, портняшка поднес стаканчик ко рту и жадно стал глотать воздух, пришедшийся ему очень по вкусу. Но тут он почувствовал себя совсем как-то чудно. Точно у него за плечами выросли крылья, или кто-то стал играть им как мечом. В В самом деле он стал то взлетать, то опускаться, да все выше и выше, под самый потолок аптеки. «О, Господи Иисусе!» — воскликнул он. «Как же это я сделался таким ловким плясуном?» А мальчишка разинул рот от удивления. Случилось тут, что кто-то вдруг отворил дверь так стремительно, что окно насупротив распахнулось. В ту же минуту сильный сквозняк подхватил портняшку, и быстро, как ветер, вылетел он в открытое окно. Так его больше никто и не видел. Немало времени спустя жители Заксенхаузена как-то вечером увидели в небе огненный шар, который озарил всю окрестность своим блеском и затем, угасши, упал на землю. Все хотели знать, что упало на землю, бросились бегом к месту падения, но нашли там всего только маленькую кучечку золы, а рядом шпенек от башмачной пряжки, кусочек желтого атласа с пестрыми цветами и какой-то черный предмет, похожий на роговой набалдашник. Стали смекать, как такие вещи могли слететь с неба в огненном шаре. Но тут подошла любезная супруга улетевшего портняшки и чуть только взглянула на найденные вещи, принялась ломать руки и взывать в полном отчаянии: «О, горе мне! Да ведь это воскресный камзол моего ненаглядного! Горе мне! Это его набалдашник!» Однако некий великий ученый объяснил, что набалдашник этот вовсе не набалдашник, а метеорит или неудавшееся мировое тело. Таким-то образом жителям Заксенхаузена и всему свету стало известно, что бедный портняшка, которому аптекарский мальчик преподнес горючего воздуха вместо желудочной водки, сгорел в Поднебесье и упал на землю метеоритом или неудавшимся мировым телом. Конец истории о портняшке из Заксенхаузена. Кёльнеру надоело, наконец, что чудной незнакомец не перестает то удлиняться, то укорачиваться, не обращая на него никакого внимания, и он подставил ему под самый нос заказанную бутылку бургундского. Незнакомец тотчас же впился в бутылку и, не отрываясь, высосал ее до последней капли. Потом без чувств повалился в кресло и оцепенел. Посетители с изумлением наблюдали, что он, покуда пил, все больше и больше раздувался и под конец сделался таким толстым, что потерял всякий человеческий облик. Летательный аппарат другого как будто тоже застопорился, и, выбившись из силы, задыхаясь, он уже собирался совсем снизиться, но чуть только заметил, что его противник лежит полумертвый, как сразу вскочил на него и принялся, что есть мочи, дубасить его кулаками. Но тут хозяин его оттащил, объявив, что вышвырнет его вон, если он не угомонится. Фокусничать они могут сколько им угодно, но а ругаться и драться, как простые мужики, он им не позволит. Одаренному способностью летать крайне не понравилось, что хозяин принимает его за какого-то фокусника. Он заявил, что он вовсе не фигляр и не шарлатан какой-нибудь, но что раньше он был балетмейстером при дворе одного могущественного короля, теперь же сделался вольнопрактикующим остряком и, сообразно своему ремеслу, носит имя «Ле Жени», то есть «гений».